подремывающий у дверей. Выяснится вмиг, что он не халуй, при этом зятьке погоревшим, что значок мастера спорта им не куплен, а заработан в поте лица, что он самбист, десантник и, а это важнее всего, афганской выделки парень. Но Кани не возникал, а расчет был, что возникнет. Перевозчики наркотиков, они и сами приобщены к этому недугу. Втягиваются, втягивают. И такой на дне не усидит. Недуг этот, как известно, нуждается в обществе. Этот алкоголик может давить стакан в одиночестве. Наркоман никогда. Ему нужна среда, его кайф общественен. И, конечно же, такие картинки потные ему необходимы. И чтобы девочки были обалдевающие и уступающие. А иначе зачем все, зачем жизнь? Предполагалось, что их Кани где-нигде, а вынырнет. «Тепло, тепло», — возвещал Петя, когда они отправлялись по очередному адресу. «Чувствую, что сегодня будем брать». Нет, Петина тепло не срабатывало, Кани где-то плотно лежал на дне. Зальчик на четвертом этаже тем временем заполнялся. Тут Кани ждать было нечего, тут проходил для Знаменского его официальный рабочий день. Но в таких именно официальных зальчиках и завязывались нужные знакомства, глядишь, кто-то и зазывал этого переводчика с легендой к себе домой. Есть чудный фильмик, кассетка что надо, заскочили бы, перевели бы. Без диалогов как-то все теряется. Знаменский отмалчивался, не обещал, но Петя адресок записывал. «Звякнем», — сулил он. И звякал, и они навещали квартирку обладателя кассетки. И брали деньги за визит, а как же. Знаменский работал, но Кани все не было. Ощущение неумытости, когда давно бы надо ринуться под душ, но душа нет, это ощущение становилось невыносимым. Оттого и злился, всех осуждая, явно впадая в ханжество. От себя не ждал. Ему ли быть ханжой? Не он ли и сам еще недавно заскакивал на такие фильмишки? Все так, но подал. Вот сбежались, кресел не хватило, стулья из кабинетов принесли. А кто, да кто здесь? Не они ли нынче только озабочены конструированием какой-то новой модели советского кинематографа? Не они ли призывают народ смотреть фильмы серьезные, духовные, заставляющие думать, а не развлекаться? Ну, филистеры. Ну, притворщицы и притворщики. Впрочем, ни Робеспьера, ни Марата здесь не было. Крупных никого не было, берегли репутацию, но зато были все остальные. Впрочем, иные не такие уж мелкие. Вот эта вот верткая дамочка, похожая на черноглазое и в букальках примиленькое веретено. Она же где-то вершитель киносудеб. А этот с усиками оксфордского студента и манерами джентльмена. Но жаль, с алчущими губами честолюбцы и выпивохи. Ведь он главный глашатай серьезности в кино, ему только чучело подавай. И еще там письма мертвого человека. Он-то почему здесь? А он как раз и объяснил, картинно встав в дверях. Что, разожмемся, дамы и господа? Ах, вот что! Они тут так все устали от конструирования новой модели кинематографа, что решили разжаться, отвлечься, нравственную проделать разминочку. Ведь надо же нам знать, как они на Западе падают все ниже и ниже, — отозвался из зала чей-то женский голос, в серьезную будто бы интонацию заплетая чуть-чуть и глумливость. Этой женщине было неловко, но она со своей неловкостью справлялась. Ее раздевали, она сопротивлялась, но не слишком отчаянно, и вот уступила наглым рукам. Профессионалам надо знать все. Вот так оправдания найдены. Во-первых, не худо и разжаться, но, во-вторых, надо же знать, как они на Западе падают все ниже и ниже, а, в-третьих, И это самое главное. Профессионалы же тут собрались, а профессионалам надо быть в курсе того, что творят их коллеги, куда их заносят. Все правильно. Понять собравшихся в этом зальчике было можно...